за замок. А Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Месяц встает. Ну, думает, до месяца надо лощину пройти, до леса добраться. Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, да надо идти. «Прощай», — говорит Динушка, — «век тебя помнить буду». Ухватилась за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы ему лепешки засунуть. Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно, манисты в косе по спине побрякивают. Что было дальше, прочитаете сами. А потом неплохо было бы взять да открыть томик из собрания сочинений Пушкина. Не представляю, чтобы у вас дома его не было. И не откладывая до лучших времен, мы этого еще не проходили, прочитать поэму Пушкина с тем же названием «Кавказский пленник», потому что Пушкина читать никогда не рано. Тогда вы поймете, что Толстой недаром повторил название хорошо ему знакомой поэмы. Там черкесы тоже привозят в аул схваченного ими русского офицера. Он ждет смерти. Но полюбившая его юная черкешенка, узнав о том, что там, в России, он любит другую, помогает ему бежать. «Найди ее! Люби ее!» Принесенный ею пилой, пленник перепиливает кандалы, переплывает реку, оглядывается, глядит назад. Брега яснели и опененные белели, но нет черкешенки молодой ни у брегов, ни под горой. Все мертво, на брегах уснувших лишь ветра слышен легкий звук, и при луне в водах плеснувших струистый исчезает круг.